тебе. Летаргическим сном умрет боль во мне. Черно-белых красок дни проходят мимо нас. Все вращается по кругу, я один сейчас. И мы с тобою на ты, все трудно объяснить. Мне легче сделать шаг вперед, закрыть глаза и падать вниз. Что ждет меня в конце пути? Немногим больше, чем то, что я и сам смогу найти. Попутный ветер в спину, не вспоминай о прошлом, я это ненавижу. На земле остался след от моих бед и побед. Скажу кому угодно, я хочу быть свободным. Мы с тобою на ты, все трудно объяснить. Мне легче сделать шаг вперед, закрыть глаза и падать вниз. Что ждет?